Александр Кулинкович, рок-музыкант. Дорожка Алексей, Дашкевич Вячеслав, Дайнека Дмитр, Дайняк Ганна, Дашкевич Андрей, Дашкевич Виктор, Дашкевич Дмитр, Демиденко Миколай, Демидюк Иван, Демидюк Борис.